Позвать сюда барышню. И скажи, чтоб все шли сюда. Слушаюсь. Какая потеря для Москвы, что умер Иван Яковлевич. Ведь как легко и просто было жить в Москве при нем. Съездила, спросила и покойно. Не знаю, заменит ли его Манефа, но многое от нее сверхъестественно. А там сударыня пришла. Дожидается. Ладно. Ну, Машенька, говорила я тебе и с Крутицким, и с Градулиным. Ой, говорите, продолжайте. Я покорилась вашей воле и с трепетом жду решения. Прикажете карты разложить? Погоди. Они оба рекомендовали одного человека. Точно сговорились. Ой, значит, человек достойный. Кто он, мадам? Кто? Я им не верю. Прикажете разложить? Гадай, правду ли они говорили? Я им не верю. Они могут ошибаться. Ну почему же, мадам? Они люди. Тихо. Не урони собачку. Все хорошо. Кому же вы поверите, мадам? Оракулу? Мне что-то страшно. Это очень естественно. Так и надо. Так и должно быть страшно. Мы не можем, мы не должны без страха приподнимать завесу будущего. Там, за этой завесой, и счастье, и несчастье, и жизнь, и смерть твоя. Да кто же приподнимет нам завесу? Тот, кто имеет власть. Манефа! Вот кто! Проси! Боже мой! Господи! Милости просим, иду. Пожалуйте. Иду. Пришла шабала. Батюшки. Тише. О, пришла, села, как квашня. Привел Господь, дожили. Ну что вы? Вельма-то выпучили. Очень рады, что сподобились видеть тебя. Ох, сподобились. Все сподобились. Ждем. Что скажешь, мать Манефа? Ждем. Ждали в сапогах, а приехали в лаптях. Батюшки, слушайте, запоминайте хорошенько. Я хотела спросить тебя. Не спрашивай, вперед знаю. Знайка бежит, а не знайка лежит. Девкой меньше, а к бабой больше. Так. Нам человек это знать нужно. Не скажешь ли чего рабе Марии? Может, во сне или в видении тебе было? Было виденье. Было. Идет Егор. С высоких гор. Егор! Курчаев, ты Егор? Это он. Скажите. Егор. Кто он? А я почем знаю. Увидишь, так узнаешь. Когда мы его увидим. А желанный гость зову не ждет. Замечайте хорошенько. Ты нам хоть приметы скажи. Первое дело надо спросить волосом, каков. Всегда так спрашивают, как вы, не знаю. Ну уж ты-то, пожалуйста, помолчи. Волосом каков. Вот. Кому бедокур, а к вам... Белокур! Белокурый! Это Курчаев, это Егор! Ты слышала? Видение было. Разве может гусар благочестивым людям в видениях являться? Какая ты легкомысленная. Ох, даже удивительно. И по картам выходит Егор. Да. Что ты мелешь? Как ты по картам имя-то увидала? Чего ты обмолвилась? Язык-то наш белокурый по картам-то. Мать Манефа, тебе все известно. А мы грешные люди. Мы в сомнении. Егоров много. Белокурых тоже довольно. Чушь чужинин далеко. Осуженный у ворот. У ворот. Срежься. Сбирай Волнуйся! Гости будут! Гости будут! Гости! Когда? Гости. Сейчас! Сей миг! Нил Федосеевич Мамаев! Ой! Один! С ним молодой барин, такой белокурый. Приехали с орехами. Проси, проси. Будем ли мы живы? Или во сне ли мы все видим? Ну, Машенька, сбылись мои молитвы. Ой, это так необыкновенно, Матант. Ой, я вся дрожу. Ой, это Машенька. Машенька, пойди к себе, ты после выйдешь. Выйдет. О, конец, конец. Всему делу венец. Возьмите ее под руки и чаю ей. Чаю. Чаю. Чаю. Кто пьет чай, тот отчаянно. Ну, чего только ей угодно. Одним бы глазком взглянуть. Ой, умрешь, таких чудес не увидишь. Софья Игнатьевна, позвольте представить вам моего племянника Егора Дмитриевича Глумова. Егор! Егор! Белокурый! Полюбите его! Я полюблю его, как родного сына!